Мономах, узнав об этом, не очень удивился. Он увидел в действиях Изяслава опытную и решительную руку ставки Гордятича. Как бы там ни было, но сыновья ведут себя как настоящие князья, как воины, и опять стягивают в прочный кулак обширные Всеволодовы волости. Теперь весь северо-восток был снова в руках Мономаха и его сыновей. Это укрепление своей собственной власти, умножение своих богатств и земель, Мономах решил использовать для большого наступления на степь. Каждый князь чувствовал себя временным жильцом в любом городе, пока половцы свободно гуляют по русской земле. Он уже несколько раз говорил об этом Святополку, и, наконец, братья согласились начать большой разговор об устроении русской земли, о прекращении зависти и междоусобиц. Вначале решили обратиться к Олегу. Братья послали к нему новых гонцов с предложением прийти в Киев и положить поряд о русской земле перед епископами, игуменами, боярами, горожанами о том, как сообща оборонить русскую землю от половцев. Олег ответил дерзко и высокомерно: «Невместно меня судить епископом, игуменом или смердом». Гонцы братьев привезли Олегу новые речи Святополка и Владимира. «Это ты потому ни на поганах не ходишь, ни на совет к нам, что злоумышляешь против нас и поганам хочешь помогать. Пусть Бог рассудит нас». Всю осень и зиму шли переговоры Святополка и Владимира с Олегом. И лишь тогда, когда стало ясно, что Олег ждет случая для расправы с двоюродными братьями, объединенное Киевско-Переяславское войско двинулось на Чернигов. В пути к братьям присоединился Давыд Игоревич, пришедший по их зову с Волыни. Теперь, кажется, все хотели свести с Олегом счеты. Святополк стремился сломить соперника, который, как он знал, в любой час может выгнать его из Киева, как когда-то сделал это отец Олега с его отцом. Давыд мстил за изгон его из Тму-Таракани. Мономах не мог забыть своего унижения под Черниговом, когда он покидал город, сломленный и обезлюдевший, после страшного поражения на Стугне, а половцы усмехались, глядя на него и его детей. И все это сделал Олег, продавший русскую землю половцам за власть над Черниговым. Глухое раздражение поднималось в душе Мономаха, вспоминавшего свой позорный отъезд из Чернигова. Олег становился для него главным врагом, врагом беспощадным на всю жизнь. Никогда ранее Владимир не испытывал в душе таких чувств. Но никогда ранее никто не повергал его в такое смятение. Что бы там ни было, но Олег должен быть сокрушен. Олег, неуверенный в черниговцах, многие из которых не могли ему простить дружбы с половцами, помощь Итлареву сыну, разорение с согласия князя степняками черниговских земель, выбежал с дружиной в Стародуб, сильную крепость, которая не раз выдерживала длительные осады. В Чернигове же оставил воеводу с небольшим войском. В Стародубе обступили братья Олега. Было это в начале мая 1096 года. Первые приступы стародубцы отбили, и началась долгая осада крепости. Святополк и Владимир переняли все пути в Стародуб. Оставили город без ества, отрезали от сел и деревень. Горожане пока питались старыми запасами, приканчивали домашний скот, кур, но и это ество быстро таяло. Вскоре братья устроили еще один приступ, и снова стародубцы отбились. На исходе второй недели осады Святополк предложил спалить город при помощи деревянных башен, подвезенных к городу и зажженных около самых крепостных стен, а также путем забрасывания в город стрел со смоляными горящими наконечниками. Братья долго спорили по этому поводу. Мономах противился предложению Святополка. Он говорил, что спалить город, конечно, можно, но при этом погибнет много невинных людей, мирных христиан, женщин и детей. Святополк же, стремясь во что бы то ни стало одолеть Олега и желая сберечь своих дружинников, которых у него было не так уж много, настаивал на своем. В конце концов, решили лишь попугать осажденных огнем, продолжать плотную осаду и стараться сокрушить город голодом.